Здравствуйте, это Олег, и наша неделя Dungeon World продолжается. Если вы разумно пропустили нулевую часть про создание персонажей, то позвольте представить вам наш каст. Сен играет пироманьяка и прямоходящей антропоморфной саламандрой, покрытой ритуальными шрамами, с теплыми глазами, шепчущим голосом и трудом, сдерживаемой яростью в характере. Небольшой момент. Не все черты характера персонажей, скорее всего, будет видно в игре, потому что это, ну, всего лишь небольшая развлекательная стартовая сессия. Плюс два следующих игрока находились в последней стадии простуды, и мы просто собрались валять дурака. Ладно, дальше. Одиноков играет вором, халфлингом по имени Жук, узловатым или бугристым телом, не спрашивайте, преступными глазами, не спрашивайте еще раз. Грязными или неопрятными волосами и в дорогой одежде. И третий игрок, Дван, играет варваром по имени Скулка Столом. Мы в создании персонажей забыли все-таки упомянуть расу, потому что для варвара в Dungeon World не нужна раса, но, то есть, не то чтобы не нужна, не имеет значения. Но, судя по всему, мы представляли Скула Костолома в виде человека. С могучими мышцами, покрытого татуировками, одетого в шелка и с глазами, я не уверен, как сказать по-русски, haunted. Ну, то есть в глазах видно, что у него нехорошее прошлое. Плюс у него есть небольшая коллекция человеческих черепов, которыми он любит, в кавычках, играться, когда думает, что никто его не видит. И это наш каст на сегодня. Ну и без лишних задержек, добро пожаловать в наше небольшое фэнтезийное приключение. Итак, наши герои начинают как бы в составе крупного торгового каравана. Долго ли продлится эта ситуация? Итак, значит, несколько дней, может даже полторы недели после старта экспедиции, вы трое просыпаетесь и видите, что караван в полных руинах, вокруг сплошные трупы, груз разбросан и уничтожен. Кто-то из вас, скорее всего, под перевернутой тележкой приходит в себя. На вас троих, то есть, на первый взгляд, только вы трое. А мы ехали в одной кибитке? Как хотите. На первый взгляд, только вы трое находитесь более-менее в невредимом состоянии. Плюс-минус там пара царапин или синяков. Я осматриваю место. Может, какие-нибудь реакции, я не знаю. Ну, я хлопаю себя по колену, говорю, черт, кто-то уже ограбил. Скул, не ощущая на себе никакого сопротивления обломков, зевая, встает откуда-то, говорит, мне показалось, что немного шатало. А меня не шатало, кричу. Ну, окей. Не знаю, извиваясь и ругаясь про себя, Бита едва получается у него выползти из-под этой кибитки, которая разломана. Когда он вползает, он ее пинает, а потом сжигает ее всю. Я тогда отпущу другую кибитку ножиком. Хорошо. Значит, ты хочешь попытаться осмотреться. Угу. Это Basic Moves Discern Realities. Ага. Да. То есть кидает шестигранничек. Ну, просто нажми под мудростью. Два шестигранника. Ага. Так. Где у меня мудрость, черт? А. Фигово у меня мудрость, конечно. Ну. Так, два. А, нет, девять. Угу. Девять — это хорошо. Значит, ты можешь задать мне один из вот этих шести вопросов. И пока ты выбираешь, я чуть опишу еще подробнее. Значит, вы находитесь на краю леса. И, то есть, как раз дорога вот въезжает в лес, входит в лес. И, возможно, вы видите какие-то полузакопанные столбы каменные по обе стороны дороги. Мне кажется, одиноко в своем персонаже всегда будет задавать четвертый вопрос. Нет, я хотел задать третий. Хорошо, третий... Задавай. В отношении чего мне следует проявлять особое внимание? Грубо Хорошо. Говоря. Ты замечаешь две очень важные вещи. Трупов гораздо меньше, чем было людей в караване. И ты видишь следы удаляющие, то есть очень много следов, и, судя по всему, что-то тащили. Среди прочего, ты замечаешь, что мертвы в основном охранники и там какие-нибудь и обычные торговцы. Есть тело лидера каравана, но нет тела его дочери. Я грущу, что кто-то воплотил до меня мой план. Все уже украден до нас. Угу. Я думаю, что... А как еще раз кидается тут виздом? Просто написано ролл плюс характеристика, ролл плюс характеристика. У тебя там кнопка есть виздами. Вот это оно и делается, да? Да. Угу. Тогда Скул просто поднимается и прохаживается вдоль... разрушенного каравана, пытаясь найти кого-то, кто живой, кто бы мог объяснить, почему мы остановились. Ты не видишь никого живого. А я? Ты тоже. Я имею в виду, я живой. Не, ну я имею в виду, кроме двух других, никого живого. Не надо бросать кубики. Скул разочаровывается, что из всего каравана должны были выжить именно ящерица и полурослик. В какой-то момент ты замечаешь, что как минимум один из стражников убит его же собственным мечом. Иронично. А сколько можно раз подряд делать одно и то же движение? Только один раз можно. Потому что... Я могу закончить любоваться на пепелище одной тележки и, не знаю, приложить ладонь к лицу, увидев двух последних выживших, и пойти, не знаю, поздороваться. То есть там есть какая-то переговорная, да, парлей. Это с этими с вами? Нет, с вами. Это... Не ко мне. Ну, то есть, это ты просто разговариваешь. То есть, парли это с NPC вроде как. Да. Ну, я тоже двигаюсь навстречу к тому, кто... К тем, кто ко мне пойдет. Ну что? Хороша поездочка. Я тут же незамедлительно выкладываю то, что увидел, потому что не вижу причин скрывать. говорю, что вот гораздо меньше почему-то людей, в смысле трупов, чем было людей, и что вот туда, кажется, что-то тащили, и вообще, черт пойми, что. Может быть, стоит сходить разведать? И вообще стоит забрать отсюда все ценное и валить, как бы не вернулся тот, кто это учинил. Потому да, что преступники любят возвращаться на место преступления. А остались какие-нибудь кони, быки, гигантские, не знаю, кошачьи, любые ездовые животные, которые используются в этом мире? То есть, которые использовались для... Пусть будут кошачьи. Ай-си-е. Огромные ездовые пантеры. О, да. То есть, выжившие остались, да, животные? Скажем так, трупов меньше, чем должно быть. Но жук не видел следов, уходящих в том же направлении, что и остальные. То есть, скорее всего, они разбежались. Просто. Ну, я радостно выдыхаю, что больше не придется притворяться, что я ухаживаю за животными. Ну, это же гигантские котики. Но все равно это не моя работа. Если это не твоя работа, то... Что-нибудь там, когда никто не смотрел, происходило, символизирующее это? Чё? То есть, ну, были ли у тебя какие-нибудь проблемы с кошками? Конечно. Я весь исцарапанный, во-первых. Во-вторых, они все были к какому-то моменту уже голодные, грязные, плешивые. Если ты исцарапанный, то это не проблема, это они просто с тобой играли. Тогда ты весь в шерсти. Очень большой шерсти. Хорошо. Хорошо? Как вы реагируете? Ну, что делаете дальше? Вот я предложил разведать, куда там кто уполз, и вообще убегать. Ну да, я предлагаю вспомнить, где здесь находится ближайший населенный пункт, и послать весь этот караван к черту. Я предлагаю сходить посмотреть в том направлении, куда следы уходят. Из скольки людей состоял караван? То есть вот, десятка-полтора. То есть, да, трупов где-то, ну, 7-10. 7-10, да. Если ты хочешь вспомнить, где находится ближайший населенный пункт, то это прием с Паутлор. Плюс интеллект. Все будет плохо. Почти. 8. Я вспоминаю, но... Значит, я должен тебе сказать что-нибудь интересное, но не обязательно полезно. Скажи. Хорошо. Значит так, ближайший населенный пункт, который вы проехали, находился в трех днях пути назад. Это была довольно заброшенная деревенька. Но это на животных? Да. Ну, караван движется медленнее, чем всадник и... Может, только чуть быстрее, чем человек. Пешком. Но ты знаешь легенды о том, что где-то в этих местах находится заброшенный, забытый золотой город магов забытого ордена Изумрудного Глаза. Возможно, находится легенды. Окей, то есть мой персонаж стоит и продолжает ворчать перед жуком и говорит, что где мы застряли без животных, с разрушенным караваном. На словах без животных я внимательно смотрю на Саламандру. И кто из нас расист? Я же вслух не говорю. цель без транспорта. В этом, богом забытом краю. Мне нужно... мы двигались в столицу, черт возьми. Там жизнь, работа, и мне нужно было туда. А теперь мы здесь. И единственное, что я знаю об этих вот трясинах и руинах, что якобы когда-то здесь были сокровища некого клана золотого глаза, изумрудного глаза. Или золотого глаза, я даже точно не помню. Шоколад, что да. Это? Что это вообще? Куда нас занесло? Ты можешь нас, да, насторожиться и... Я, да, я... История на... Хасас... как бы слово... Ну, в общем, я вдохновлен тем, что... словами про сокровище Ордена Изумрудного Глаза. Я, в принципе, готов... действовать сообразно, если вдруг представится такая ситуация. Что? Ну, это детские сказки, легенды. Было 2000 лет назад. Но, однако, именно тут якобы может находиться это место, и именно тут с нами произошло то, что произошло, и именно тут кто-то кого-то убил и куда-то тащил, или что-то куда-то тащило, то есть... Стоит к этому месту внимательно приглядеться. Я пока заинтересован в получении, не знаю, способа добраться до моей точки назначения как можно быстрее. Ну, возможно, у тех ребят есть нормальные ездовые пантеры, а не те ленивые, злобные, жирные твари, которые тащили наш караван. Кто-то их явно перекармливал все это время. Я бы не советовал идти пешком по этим местам, ящерицы. Это может занять долгое время пути. Я говорю, саламандры не ящерицы. Ты очень смешной маленький человек. Я говорю, хафлинги не человеки. Хотя на самом деле хафлинги это вроде подвид людей, но неважно. Главное уесть великана. Господи, столько голов ты носишь на себе, Громила. А мозгов все равно меньше, чем надо. Итак, 3 часа у нас. Ну да, сидят 3 выживших на рынке. Скул достает меч. Вы замечаете, что уже закат. Нет, серьезно? Да. Не, я не про закат, я про меч. Я кричу, скорее побежали. Солнце садится. Я потратил на вас слишком много времени, мои маленькие друзья. Мне кажется, что этот день может еще быть интересным. Мне может понадобиться в этом приключении пара местных щитов, так что если у вас есть хоть немного доблести и жажды к разрушению, можете... Я ухожу в кусты, не дослушивая. В смысле, не в кусты, а по тропинке, куда что-то тащили. Демонстративно так, не дослушав. Ну, я вообще думал, что это уже Скул говорит, так уже исчезая на горизонте. Оставленный в одиночестве Битта просто в очередной раз. Так, я не понял, вы расходитесь? Нет, мы идем в одну сторону. Нет, они идут в одну сторону, только но пытаемся делая вид, что они этим уходом вместе. Поскормить одновременно. Да. Хорошо. И Бита догоняет их, потому что не хочет оставаться один. Я представляю, как Бита стоит, смотрит им в спину, да. И тут из лесу. Я разворачиваюсь. А мы идем в сторону леса? Да, мы идем в сторону леса. Да, следы уходят. Блеск. Так, этот звук не похож на звук пантеры, да? Какой-нибудь моей знакомой. Ты же не разбираешься. Ну вот да. Я могу что-нибудь кинуть? На лор, допустим. Можешь? Давай я кидаю на лор. Это все у нас интеллект? Да. Тыц. То есть я вообще пытаюсь разобраться, что это такое void и что это может означать. А, ну я ничего не разобрался. 4. Сколько опыта? 1. 1 опыт. Так, ну я аккуратненько и очень незаметно, что это делаю, догоняю великана и аккуратненько за него прячусь, но опять же незаметно. То есть делаю вид, что смело иду рядом. Волки, значит, будет что поесть. Я смело киваю. Хорошо. В какой-то момент... Битнат вас догоняет. И зажигает такой светящийся шарик, потому что темнеет? Да, темнеет. Следы все еще можно различить? Да, еще какое-то время их можно различить. Значит, после где-то часа пути... Молчаливо и очень неловко. Если, да... Вы идете молча, да? Но мы иногда перекидываемся российскими высказываниями. Угу. Так, это наша фишка. Да, это не помогает разрядить атмосферу. Варвар. Это иногда подтапливает светящийся шарик саламандры. Варвар что-то очень громко поет. И тут тоже на непонятном языке, но единственное два слова, которые они различают, это «Скулка столом», и из чего они делают вывод, что это, скорее всего, песня, которую он сочинил о самом себе. Да. В какой-то момент Битта начинает слышать шепот. Я могу вслушаться. Ты можешь, да, ты можешь кинуть Discern Realities. Так, ты все еще... Мудрость. Все еще мудрость. Хорошо, 10. 10 это означает, что ты можешь задать мне 3 вопроса. О. Из 6 вот этих. Угу. У меня есть куча вопросов, но они все не отсюда. Ну окей, вот первый. А, не-не-не. Давай опять же третий. То есть мне нужно вот прям слушать, ну, что из этого полезно. Значит, когда ты останавливаешься и пытаешься вслушаться, ты слышишь очередной вой волков. Окей. То есть битва с волками все-таки будет сегодня ночью. А, тут нет ничего про направление и что-то подобное. Могу? Прокатывает ли Who is really in control here на попытке узнать, чей это голос? То есть я его слышала ранее или нет? Нет, но это можно трактовать как, я не знаю, может, последний вопрос, или я могу про голос, или может даже первый, если ты хочешь узнать что-нибудь про следы. Давай. Значит, ты замечаешь, что то, что они тащили, они перестали тащить. То есть просто группа... следов в ботинке. Ну, то есть, как будто оно встало и пошло, или оно просто исчезло? Возможно, его подняли, возможно, оно пошло, возможно, оно исчезло. Загадочно. Так, давайте последний. То есть, это... Я слышу реальные голоса, или это типа мистический шепот? Ты замечаешь, что твои напарники... никак не реагирует на шепот, или, судя по всему, они его не слышат. Mm-hmm. Если ты их спросишь, они точно его не слышат. Окей. Okay. Я пою песенку «Жук полурослик», но быстро понимаю, что звучит не так эффектно, как «Скулка столом», и перестаю ее петь. Вы оба заметили, наверное, что бита останавливается и прислушивается. Прислушивается, оглядывается. Потому что она единственный ваш источник освещения. Я вопросительно смотрю тогда на нее. А вы, вор и воин, вы вообще замечаете, что у нас меняются следы траектории, следы, по которым мы идем? Здесь что-то случилось. Они перестали тащить. Куда она делась, по-вашему? Я говорю, да, конечно, замечаем. Пытаюсь высмотреть, что именно отличается от того, что... Сколько? Для скула это все просто какой-то отдаленный шум. Он зафиксирован на цели и идет по следам. Я предлагаю хоббита проверить, как оно, не скинули ли они предмет куда-то с тропинки, потому что я вижу, что просто что-то поменялось, но ничего в этом не... Да, давай я это делаю. То же самое, да? Да. Это у нас виздом. Да. Да, ничего. Добавьте еще опыта. Я делаю вид, что ничего нигде нету. Ты оглядываешься, делаешь пару шагов в сторону и падаешь в кусты. Я делаю вид, что так и собирался. Что это хитрый воровской прием поиска. Скул тем временем замечает, что вокруг стало гораздо темнее и врезается лицом в какую-то ветку. Я смеюсь очень громко. Ты не видишь, ты в кустах. Ты не видишь, ты в кустах, и он вышел из освещенной, черт, из освещенного территории. Хорошо, я вижу, я смеюсь, и пока я отвлекаюсь на смех, мой горячий шарик пролетает очень-очень-очень близко от кустов, в которых лежит хоббит, но не настолько близко, чтобы их поджечь. В последний момент спохватываюсь и возвращаю шарик назад. Я пользуюсь кустами по назначению. Глядя на этот шарик. Перебивая журчание, ящер кричит: ты решил пол. Все, мы можем тебя здесь оставить. Ты решил больше не продолжать искать что-либо, где-либо, как-либо. А что искать? Тут вроде ничего нет. Догоняет потирающего голову скула. Я стараюсь оставаться в зоне освещенности. Как вообще скул реагирует на встречу с деревом? Дерево ломается пополам, скул едва заметил. Ну, у меня стрэнкс 16 и конститушн 15. Я думаю, дереву стоит больше беспокоиться. Что характерно, у меня почти так же. За весельем Битта сначала не замечает, что голоса становятся все отчетливее, и в какой-то... То есть они все еще неразборчивые, там, кроме отдельных слов, но в какой-то момент она вылавливает фразу: «Они все мертвы! Они все мертвы из-за тебя!» Черт, когда я слышу эту фразу, то теряю контроль на секунду так сильно, что огонечек гаснет, и мне нужно еще типа 2-3 секунды на то, чтобы его снова зажечь. Я вскрикиваю, но тут же делаю вид, что я просто пою. Вы ничего не слышали сейчас, правда? Я слышала стук дерево об дерево. Только тебя и полурослика. Они становятся ближе, вот эти вот полчевые? Да. Окей. Нет, стоп. Некоторые случаи ближе, некоторые случаи издалека, как будто они перекрикиваются. Я уже почти не шифруюсь, прячусь за гигантом. Я предлагаю, то есть, да, ящерица предлагает ускориться и... Не ящерица, господи. Предлагает ускориться, потому что... Волки... Я ускоряюсь. У Скула никаких комментариев. Я думаю, он продолжает идти в своем темпе. Хорошо. В каком порядке вы вообще движетесь? Ну, видимо, теперь впереди бежит Бита. Я стараюсь держаться точно-точно рядом, чтобы быть и в зоне освещенности, и в зоне защищенности, и вообще. Прям хорошо. На самой границе света и тьмы идет наш варвар. Растительность немного сгущается таким образом, что Бита не замечает, как случайно вываливает, ну, вырывается вдруг на поляну, достаточно крупный, и ровно по центру поляны сидит волк и смотрит на вас. Привет. То есть вырывается из кустов сначала Бита, потом жук, потом, скорее всего, если... Так, Бита ничего не делает? Говорит, привет. Я думаю, Скул... И вот выходит... подобно терминатору Скул. А он может и не выходить, не хочешь? То есть ты же, он же наверняка видит, что мы остановились. Ну, на пролом, это то, как вы поступаете. Да. Я думаю, что Скул подходит к волку, садится напротив него в позу лотоса и мысленно... Нет, как только ты подходишь на расстояние 2 метров, волк вскакивает на все 4 лапы и рычит. Я кричу, мы безоружные. И вы замечаете, как... Значит, справа и слева из зарослей выходит еще по одному волку. И сзади... Вас, вы слышите шелест и лай. Я читаю молитву. Ящерица громко ругается. Наконец-то что-то интересное, кричит Скул и достает меч. Так, окей. Я беру на себя... Бита, я беру на себя левого. Ты справишься? Как тебе вообще с волками? Укротитель животных обращается к жуку. Как, как у жуков с волками? Очень-очень нехотя достаю ножик и говорю, может, все-таки попробуем с ними поговорить? Пытаюсь с волками поговорить. Я не знаю, что нужно. Они все рычат и скалят. Если ты будешь атаковать, то плюс сила. А как тут вообще работает инициатива? Никакой инициативы, вы просто... А можно... В повествовательном темпе. Можно того волка, который отвлечен на Скула, ткнуть в спину? Если ты сможешь зайти. Я пытаюсь зайти. Тебя видят еще как минимум 2 волка. Но этот же не видит. Ну, опять же, Скул убьет или нет? Давайте решим сначала там. Only a few fall prey to your taunting. Ну ладно, это как им потом. Да, Скул бьет с того самого первого оригинального волка. Шо, кидай. Это просто кубик strength, да? Да. Хорошо, это больше 10. Ты наносишь урон. Uh-huh. Ты можешь... свой урон. И ты можешь еще выбрать плюс D6 урона, но тогда он тебя атакует. А так он тебя не атакует, если ты просто свой D8. Nope. Going all in. Не, надо было еще вот этот у тебя damage D10. А, то есть еще так. Это еще сверху. То есть еще раз, но плюс Нет, сначала кинь твой основной урон, это вот этот D10. Uh-huh. И ты можешь выбрать еще сверху вот этот D6. Uh-huh. Но тогда он ударит тебя в ответ. Ну да, я понял. Я и к тому, что я правильно же D6 кинул? Или... Ну его надо было потом, но да. А, в смысле потом? Еще D10 сначала. Сначала D10. Ну я кинул его. Нет, нет, ты кинул то, что ты атаковал. А теперь ты кидаешь просто... урон. А, я думал, окей. А, просто вот все, кнопку, я... Кнопку рядом, я дэмэдж. Ну это хорошо, что Хорошо, 7. Хорошо, он атакует тебя в ответ. И ты получаешь... Good luck with that. 3 урона. Is that all you got? Да. Он почему-то бьет тебя передними лапами. А, ну да, он мог бы укусить, да. Это бывшие люди. Шепчу я. Что? Хорошо. Жук пытается обойти, зайти ему в тыл, да? Да. Слева или справа? Повествовательная разница или да. Механическая? Тогда справа. Хорошо, и волк, который вышел из зарослей справа, бросается тебе на перерез. Ага. Я так бы бросился левый. Да. Богатый выбор. Окей, и что? Что это означает? Ты стоишь перед оскалившимся волком. Ну, в смысле, теперь я могу его бить? Да. Я его бью ножиком. Бей. Так, это что сначала? Силу кидать или... Сначала силу. 10, хорошо. Опять же. Угу. Я... Ты можешь я... либо угу. просто урон, либо еще плюс D6, но он... Но я просто урон дам. Хорошо. Угу. Хорошо. Как ты его атакуешь? Я пытаюсь попасть ножиком в глаз. Хорошо. Ты тычешь ему в глаз. Фонтан крови. И он падает на землю. Кричу, смотрите, как я могу. То есть, what? Чисто. Значит, остался волк слева и сзади шелестят заросли. Вот я поворачиваюсь к волку слева и, используя свою атаку Зука Стайл, я пытаюсь создать огненного волка. А которого атаковал Скул, он, получается, атаковал и умер, да? Нет, он еще стоит. А, ага, понятно. То есть это какой-то рейд-босс все-таки, да? Кто знает. Так, визном. Да, ага. Да, оно превращается в огненного волка и атакует. То есть теперь я кидаю дэмэдж. Да, теперь ты кидаешь дэмэдж. Хорошо. Он прыгает, разваливается на искры. Левый волк взывает и катается по траве. Всегда бить подобное подобное. И ты слышишь дыхание прямо тебе в шею. Черт. Я успеваю резко поворачиваюсь. Хорошо, ты можешь резко повернуться и там волк прямо у тебя вот нос в лицо. Тут есть какая-нибудь очередность, или я могу так огненную стену поставить сразу, наверное. Ты можешь попробовать. Так, я кастую... Подожди. Я не помню, есть ли тут штрафы, но... Хорошо. Минус два у тебя будет на эту атаку. Почему? А, потому что я была не готов, был не готов. Да. Угу. Тут есть Burning Brand. Я так понимаю, что оно создает любой предмет из огня, который можно юзать как оружие. Я создаю огненный щит. То есть, чтобы это не было, то не была та же атака второй раз подряд. То есть у тебя получилось, да? У меня получилось, но... Нет, то есть этим щитом я пытаюсь еще бить, потому что это все-таки оружие. Why not? И просто, да, я выбираю ему свойства. Типа, да, плюс... Да, этот хенд и плюс один дамаг, потому что это огненный щит с шипами. Да, фактически волк, ты начинаешь создавать щит, волк на тебя прыгает, ты взмахиваешь рукой. И кидать дамаг сейчас, да? Нет, это ты только создала щит успешно. Теперь ты можешь атаковать его с силой или с интеллектом по выбору. Пусть будет с интеллектом. Поставь себе опыт. Один, да? Да. Не атаковать щитом. Щиты — это не оружие атаки. Я узнала это сегодня. Мне нравится этот чудесный эвфемизм, блядь, ты облажался. Волк влетает в твой огненный щит, и при первом же прикосновении щит разваливается на искры. Он приземляется на тебя и начинает грызть вот эту твою правую руку. Вот это вот. 5 урона. Мы замечаем что-то еще необычное в волках? Если хочешь, ты можешь кинуть Discern Realities. Хочу, да. Wisdom, да? Да. Да что ж такое? Поставь себе опыт. Это волки. Это не пантеры, это волки. Ну почему? Один из них похож на пантеру. Возможно. Плохом освещении. Тем более, что вы потеряли фактически свет. Единственный свет — вот тот горящий левый волк, который катается по земле. Я кричу, у меня есть теория. Это один из оборотней укусил одну из наших пантер. И эта пантера превратилась в волка. А кто-нибудь может снять это животное с моей руки? Нет, я тут для того, чтобы делиться теориями. Скул. Я продолжаю лупить волка. Скула свой волк. Да. Он абсолютно игнорирует происходящее вокруг. Он лупит чертового волка. Хорошая у нас команда. Раз. Ага. Я хотел сказать, раз это можно трактовать как pure destruction, то я хотел предложить тебе кинуть D8 вместо одного из D6. Это получается можно... То есть, как это pure destruction? Ну, каждый раз, когда ты, значит, пытаешься свой аппетит преследовать, то у тебя вот этот бонус. И один из твоих аппетитов pure destruction. И раз ты игнорируешь все происходящее вокруг и лупишь волка... Ну ладно, хорошо. Может быть. Так, это я уже кинул, да, получается? Или вот, Сюдовролин 2D6. Ну, пусть будет, будем считать на этот раз, что ты кинул, потому что, 9-9 это хороший. А в следующий раз, если волк выживет, то можно поговорить. Значит, просто наносишь урон, и он атакует тебя в ответ. Да. Очень темно. Базар ничего не видит. Хе-хе-хе. То есть фактически у тебя же огромный двуручный меч, да? Ага. Погладил двуручный. Ты взмахиваешь, волк фактически вот как он стоял на двух задних лапах и пытался ударить тебя. Он уворачивается от меча таким образом, что ты вот более-менее только царапаешь. И сразу же зубами на эту же руку, но на доспехи фактически, скорее всего. А, кстати, получается... Волк, волк от... наносит тебе 5 урона. Goddammit. Не надо... Он очень хорошо тебя захватил зубами. А получается, вот оружие, которое дает плюс дэмэдж, это... Я что-то забывал, а хоть куда-то подписывать. А. Получается, мне D10 плюс 1, да? Да. Ну тогда хорошо. Это 3. Каждую циферку. Он хотя бы выглядит потрёпанным, мой волк. Да, после твоей первой атаки... Первая твоя атака, она довольно сильно его потрепала. Скорее всего, он тебя... атаковал как раз лапами, потому что ты как-то его зацепил ухо, отрубил ухо на первой атаке. О, найс. Ухо ни во что не превратилось? Я смотрю внимательно. Ты не видишь уха, слишком далеко от света. Опять же, света практически нет. Я попытаюсь бэкстабнуть волка, который сидит на саламандре. Хорошо, и как оно у тебя работает? Я кидаю ролл плюс 10. В смысле, да, плюс декс. То есть, хорошо. Да, да? То есть ты подбегаешь. Ага. Ага. 11. Выбираю 2 из 4. Из 4. Ну, сначала кинь урон. А, да. А, не, подожди, нет. Да-да-да, нет. Да. Ага. Там же есть про урон, ну ладно. Okay. Выбери 2 из 4. А что значит создаю преимущество? Это означает, что плюс 1 следующему союзнику, который будет против этого волка. Что же это будет? Он еще жив, как волк? Но... Жив. Не, пусть пока одиноко. Да, совсем же забыл. У скала ж броня... весь урон против него тоже на один уменьшается. Ты не замечал-то? Не, ну... у меня он стоит в арморе, но я просто не думал, сам считается. Да. Да, ты можешь добавить себе 2. Я, да, добавлю просто еще один D6, я понимаю, да, к этому самому. Да, и еще один. Какой? Че? И еще что? В смысле? Тебе ж 2 надо выбрать. А, 2-2-2, точно. Так, я, во-первых, добавляю сразу D6. Во-вторых... плюс 1 это будет только против этого волка, да? Следующему союзнику. Да. Значит, тут все против волка. Он, небось, сейчас подохнет уже. Но... Хорошо, в любом случае, давай я выберу Advantage для Саламандры. Хорошо. Ты кинжалом, да? Угу. Хорошо. И как ты убиваешь этого волка? Я тычу ему ножиком в глаз. Опять? Со спины в глаз. Это... Черт, хорошо, я хотел... Не, ну можно сквозь череп, знаешь, вот так вот. У меня предложение, ты запрыгиваешь на волка. О, господи. Я постараюсь сделать так, чтобы все это видели. Тычешь ему в глаз и тканешь. Именно так. Я запрыгиваю саламандру. Да, ну то есть саламандра под волком, под хафлингом. И кричу, 2-0 гигант. Ты закончил тренироваться на своих детских волках? Еще нет, один остался. Сейчас его добью и приду тебе помогать. Не торопись. Окей. Хорошо, волк, который горел, потушил себя, начинает двигаться в сторону... Пусть будет в сторону скала. Окей. А тот волк, на котором сейчас сидит Жук, господи... Он упал. Окей, то есть вот эта вот пирамидка... Он забрал тебя кровью и упал на тебя. И вот этот весь вес... Окей, да, потрясающе. Саламандра, волк, жук. У нас вот, кстати, занимательная анималистическая пирамидка. Ну, то есть я, наверное, только руками могу. А он мертв или что? Он мертв. А, окей. И его челюсти все еще сжаты у тебя на руке. Ну, то есть тебе несложно будет разжать, но... Вдруг перестал грызть и остановился в таком... Да. А адвантаж нельзя пустить на то, что, чтобы челюсти разжались? Ну, пусть будет на то, что их не нужно будет именно сложно разжимать. То есть я просто рука во рту. Класс, и верхнюю челюсть ему повернул поудобнее. Ну, я думаю, Бита может что-нибудь сделать? А, да, я опять же хочу использовать, ну, звук оставил, я бы его использовать постоянно и кастануть расширяющееся кольцо огня от себя, которое бы отталкивало тушу волка. Вот. Не факт, что оно будет работать, но я попробую. Есть? Mm-hmm. Вот, да, я... То есть... Ты еле-еле только слегка отбрасываешь от себя волка. Ну... То есть они просто взлетают в воздух, пахнет паленой шерстью и приземляются рядом с тобой. Ну, хорошо, да. То есть я буквально силой воли беру и отбрасываю из себя это тело и... И все трое пахнут паленой шерстью. Я привычен к этому запаху. Ну, пытаюсь встать. Не знаю, могу еще одну атаку сделать, наверное, нет. Кто-нибудь хочет продолжить? Почему все молчат? И, наверное, Скула очередь. Я просто для меня... Без инициативы это очень конфуз. Да, да, да. Потому что хочется продолжить свою дуэль, но ты помнишь о том, что есть еще люди, и их тоже грызут. Мне просто хочется, чтобы мне сказали, когда я могу ударить волка в следующий раз. Ты можешь ударить волка в следующий раз. Спасибо, ГМ. Что, сейчас прям? Нет, в следующий раз. Да, и Скул, не знаю, слегка пошатываясь, отходит назад, пытается стряхнуть с себя волка и одновременно с этим пытается воткнуть в него меч. Не знаю. О, найс. Хорошо. Опять же, ты можешь выбрать... Либо ты наносишь ему дополнительный D6, но он может тебя ударить. Либо просто свой урон. Ну, сейчас посмотрим, какой урон. Нет, перед уроном. А, перед? Да. Че? Ну, ладно. Ну, видимо, тогда 8. Хорошо. И ты как-то так, пока он висит у тебя на руке, машешь мечом... И отрубаешь ему голову. Найс! Но волк все еще держится за тебя челюстями. Ты замечаешь, что у него на секунду светятся глаза. И сразу же гаснут. Волшебные волки! Достойная добыча! И последний оставшийся волк слева вдруг с его стороны... доносится более-менее человеческий голос. Кто вы такие и что вы помните? А, вот теперь-то ты хочешь поговорить, да? И вы замечаете, что этот волк в два раза больше, чем должен быть, чем был, когда вы на него смотрели в последний раз. Я кричу, я же говорил, что это оборотни. и пытаюсь разобрать, действительно ли это оборотни или хрень какая-то непонятная. Мое имя Скулка Столом, и я ищу крови и славы. Если ты не можешь предоставить мне ни того, ни другого, то уйди с моего пути. Я кричу, я не с ним. Если ты хочешь выяснить, действительно ли они оборотни, ты можешь кинуть спаутлор. А давай, да. А я могу понять, это те же голоса, чей шепот я слышал, или нет? Так, сейчас разберемся с броском жука. Значит... 7 это хорошо, да, у нас? 7 это я говорю тебе что-то интересное, но не обязательно полезное. Ага. Хорошо. Жук, что ты знаешь вообще об оборотнях? Это такие люди, которые при полнолунии превращаются в волков. У тебя от этого дядя умер. То есть это единственное, что ты знаешь об оборотнях, да? Я думаю, да. Причем, скорее всего, из сказок, а не из реального опыта. Хорошо. В легендах, которые ты слышал, оборотни-волки не разговаривают. Я стою... То есть именно просто превращается в волка, не в гуманоидного волкоподобного чудовища. Я стою с разрывом шаблона в ступоре. Так, значит, и что хотела сделать... Это те же, это тот же голос, чей шепот я слышу, или нет? Ну, нужно кидать на это, наверное. Я вот думаю, ты можешь кинуть Discern Realities, или я просто скажу какой-нибудь ответ. То есть, давай... совершенно бесполезный. Нет, давай я кину Discern Realities. Я опять забыла, что это есть на близком. Скажи мне что-нибудь хорошее. Три вопроса. Да, опять. Вот, who's really in control here? То есть... Это сложный вопрос. На первый взгляд, Skull in control, потому что он отрубил волку голову и теперь стоит весь такой эпический с головой волка у себя на руке. Пытаюсь ловко стряхнуть ее, да, так. Ты чувствуешь в позиции вот этого выросшего волка то, что он как бы довольно крутой. И как минимум он может поспорить со Скулом за контроль над ситуацией. Окей. What is about to happen? Прям до того. What is about to happen? Да, я так полагаю, у нас просто стердаун с этим волком. Я отдираю второй рукой голову волка. А чем ты держишь меч? То есть ты пока не собираешься на него нападать. Ну, мало ли, может, он. То есть, да. Скул стоит и выделывает. Он выглядит довольно агрессивно. Он вполне возможно, что он нападет на Скула. Ага. Я отдираю руку от голову от руки, поднимаю ее высоко и говорю новому волку, чтобы он отвел меня к своему лидеру. Сейчас. Сначала убитый еще один вопрос. Последний вопрос задай, может. Ну, да. я просто чувствую, что... А что здесь не так? Ну, знаешь, волк разговаривает. Ну, а что не так, как кажется? Да, я, во-первых, могу в этот вопрос про голоса... Да-да-да, ну... Ответить. И, возможно, что-то еще. Ответь на вопрос про голоса. Значит... Да, это тот же голос, что ты слышал. И ты замечаешь, что волк в какие-то... Ну, во-первых, все очень плохо освещено. То есть, может, луна сквозь пробивается. Но вам очень хорошо видно волка. Как будто он флюоресцентный слегка. Угу. Собака Баскервилей. А это тот волк, которого я немножечко поджигал. Окей. Это тот волк, но он совершенно... Да, он выглядит по-другому, выглядит... да. Значит, что-то изменилось. Это волк обратил. Ты... Просто вот этот как вызов, или ты можешь хочешь кинуть вот этот парлей? А парлей это... Так, я сейчас скрою. Это пытаться допросить, да? Манипулируется. Ну да, это, видимо, я пытаюсь его, типа, запугать. Удивительно, но у вас всех харизма 12. Зачем? Как? Не знаю. Случилось. Я просто думал, что большой парень должен быть внушителен. Так, то есть я просто кидаю харизму, да? Да. Not so good. А, он 7, не занят, да, ну, сам конкретно, еще он значит, на 7, да. Сейчас он снова открывает пасть, и оттуда доносится человеческий голос. Что ты готов принести в жертву за эту привилегию смертный? Тебя. Я повторяю, я не с ним. Что ты делаешь? Отшвыриваю голову. А. Хорошо. Ну, это... Попробуй, смертный, и он бросается на тебя. Черт. А, можно его ткнуть ядом? Чтобы он стал с нами дружить. Дружба так не работает. Мне страшно. То есть, если у тебя есть противоядие, это такое, я дам тебе противоядие. Нет, у меня специальный яд, который заставляет дружить с нами людей. На это нужно время. То есть, ты можешь, если ты заготовил заранее, то, я не знаю, ты можешь попробовать выстрелить в него из лука. Угу. Хорошо. А яд на это потратится? Да. То есть, даже если промажу, в смысле, да? То есть, да. Если вот это весь этот разговор, ты... Намазывал стрелу, да. Да, заготовил. Сейчас я посмотрю... У тебя там не записано, сколько у тебя этих самых стрел. Разве? Я забыл, что ли, да, записать. Так, у меня 3 стрелы. Это не 3 стрелы, это 3 заряда. То есть они тратятся в случае там промаха или вот в Basic Moves, посмотри, вот второй самый Вали. И там вот это касательно стрельбы. В некоторых случаях ты тратишь. Угу. Понятно. Так, но... То есть оно абстрактное. То есть это ты 3 раза можешь сильно провалиться. Угу. Но давай я попробую это сделать. Хорошо. То есть волк бросается на скула, и в этот момент как раз ты выходишь из забиты, наверное, угу, с луком на изготовку. Наконечник стрелы странно поблескивает. Бросай Так. 7. Угу. Choose one. Значит, choose one, да. Либо стать в неудобном положении, либо минус D6 урона. Ну, третье, которое ты теряешь, вот один из наборов стрел, это, наверное, не считается. Ну, не подходит. Но... Ты пытаешься ранить его конкретной стрелой. Я думаю, что становлюсь в опасное положение, но попадаю. Хорошо. Кидай урон. Ага, это тот же самый, да? Стандартный. Да. Хорошо. Ну, пока вот волк летит, Скул еще что-нибудь может сделать. Да, хотел спросить, Defend, он работает только, когда ты защищаешь кого-то или что-то? Да. Самого себя? Да. Ясно. Я кричу Скулу, что если ты схватишь этого волка и поддержишь его, я смогу его допросить так, что он не сможет улугать. Держи волка, Громила. Ты, как, пока волк летит? Да. Длинная речь. Словой так. Подержи волка. С доской, с диаграммками. Да. А Defy Danger, он что вообще? Это когда ты пытаешься действовать в рискованной ситуации. Ага. Ясно. Ну, тогда я просто направляю острую часть своего меча в направлении чертового верволка и... Тебя не смущает, что в этот момент не вывоткнулась стрела, пока он летел? Много так произошло, пока он прыгнул. Скол не замечает таких мелочей. Да. Хорошо. Значит... Так. Хорошо, кидай атаку. Угу. Хорошо, снова выбор. Дэш, Не. Просто дэмэдж. Угу. God damn it. Хихика. Значит, и ты замечаешь, что волк пытается изменить направление полета в воздухе, и ты его цепляешь бок, он приземляется, разворачивается, смотрит на тебя, и в этот момент вы слышите грохот и жук провалился в плохо замаскированную яму. Я думал проверить полянку на предмет ловушек, но решил, какие тут могут быть ловушки. Шел проверять. Нет, это не ловушка. Это, я не знаю, нора какая-нибудь была, или, может, какой-нибудь сток был водный, и его потом засыпало землей. Кричу, я нашел укрытие. Писающий оптимизм. Хорошо. Так, значит... Скул и волк смотрят друг на друга. Да, ходим кругами. Волк должен Жук. Влюбиться сейчас в Скула. Скулу незнакома любовь. Пока они смотрят друг на друга. Жук слышит в яме шелестение и что-то... От этого за ногу? Нет, что-то ползет у него по ноге. Я... Подожди, ты сейчас в неудобном положении. Я заметил. Волк наклоняет голову на бок. Становится слегка полупрозрачным и размытым. Большой брат? Че? What? Спрашивает. Не брат, я тебе животина. После чего он неожиданно превращается в слегка размытого, неразборчивого гуманоида в доспехах, похожих на древнеримские. Полупрозрачного гуманоида. Большой брут. господа, мы в эпизоде «Доктора Кто». И он... Его лицо не видно. То есть, ну, видно, что там есть лицо, но несложно понять, какое там выражение или к какой он расе относится. Видно только, что он смотрит на тебя с легким непониманием. На меня. Да. Хорошо. Я думаю, Скул смотрит на Верволка, призрака римлянина с еще большим непониманием. Так, перед тем, как будет жук выбираться, Бита. Что ты делаешь в этой ситуации? То есть он как раз перевоплотился, да? Да. Искал, держит его? Или он полупрозрачный? Нет, он стоит в паре метров перед ним. Паре метров. Да. Окей. Ну, вот как не перед ним, но относительно для тебя чуть правее него стоит. То есть, не, если ты хочешь, ты можешь, то ты... Не, я хотела допросить его. У меня есть цельная вилка для допросов, от которых они не могут с которых они не могут врать. Ну, хорошо, я подхожу к нему и задаю вот этот вопрос. А что питает огни твоего желания? Самый ужасный перевод, который возможно. Это ты задаешь не ему. Не ему? Почему? Ты задаешь мне. А, да, такое. Угу, да. Ну, а, да, действительно. Окей. Вот, черт, тогда это твою мотивацию немножко. Нет, это я как джем, расскажу тебе, как игроку, мотивацию моего персонажа. Да. То есть, скажем, неизвестно, в каком виде твой персонаж получит ее. Скажем так, ты получаешь, ну, потому что он не человек, ты получаешь вот именно всплески... как бы эмоций, но вот в перемешку эмоций и шепот короткий, вот опять же возвращается чашепота и защита, долг, праведность, убийство, искупление, кровь, очень много крови, богиня. Я отшатываюсь. Чё там, жук в яме? Да, жук, ты как раз выпутываешься из корней, и все это время кто-то ползет у тебя по ноге. Я пытаюсь понять, что это ползет по ощущениям, если... По ощущениям это ползет змея. Я поливаю ядом, чтобы она со мной дружила. Я не думаю, что ты их сможешь так хорошо полить, потому что она у тебя уже в штанах, и там темно. Ставить неприлично. В принципе, вот это вот и хороший случай для Defy Danger. А она ядовитая по ощущениям? Ты ее не видишь. Так, хорошо. То есть, ты вот можешь попытаться выбраться из ямы и так, чтобы она тебе ничего не сделала. Я почему-то не хочу, чтобы этот персонаж боялся змей и всяких гадов, но... То есть я просто действую аккуратно так, чтобы ее не напрячь, не спровоцировать на резкие движения. Это... Или ты можешь попробовать вот... Ну вот, посмотри на описание Defy Danger. Да, вот я смотрю. То есть, может, quick thinking вместо того, чтобы вместо... То есть ты придумаешь какой-нибудь способ отвлечь змею. Самое простое, ты просто вылазишь из ямы так, чтобы она тебя не укусила и не поехала на себе дальше. Это тоже через квиксинкинг, да? Нет, это через декстерити. Давай через декстерити, да. Я просто пытаюсь аккуратно вылезти и параллельно, может быть, ее аккуратненько стряхнуть так, чтобы она не цапнула. Так, это... Просто так стоять и бросаю, да? Да. Mm. Добавляй себе опыта. И яда в кровь. Ужас, у меня Dexterity самое большое, что у меня есть. И это мой первый провал. Нет, не первый. Значит, так. Я должен я могу тебе предложить worst outcome, hard bargain, or ugly choice. А что третье? А. Ugly choice. Это я должен вслепую выбрать, да? Ну, это ж у тебя будет какой-нибудь нехороший выбор. Значит... Нет, я имею в виду, из этих трех вариантов должен выбрать. Стоп, нет, это если бы было 7-9. 6. Ты, во-первых, у тебя не получается выбраться из ямы. Поздравляю. Я кричу, я пока тут посижу. Змея начинает обнимать твою ногу. Заискивает. Дружба. И когда ты пытаешься то есть ты пытаешься осторожно выкарабкаться, но на первом же твоем движении ты, скажем, берешься за какой-то корень, подтягиваешься, корень обламывается, ты падаешь в яму, возможно, головой в землю, напуганная резким движением, змея тебя кусает. Поставь себе флажок там, где Constitution, Seek. И в панике уползает. Так, и я нанесу тебе D4 урона. 4. Марш. А как лечить, если что? Там есть правила для лечения. То есть я сейчас посмотрю, но лечение не сложно. Просто перевязка и тому подобное. Перевяжу яд. Нет, я имею в виду, как лечить эту самую Constitution. Угу, сейчас. И у тебя же броня, да? Ты не забыл. У меня броня... Да, кожаная. Ага. Один армор. То есть минус один. Ага. Так. У вас есть лечебные зелья? У всех? То есть, да, ну, у тех, кто взял. Вот я не взял. Значит, если ни у кого из вас нет лечебных приемов, то может в Adventure and Gear есть что-нибудь, но... Ты можешь очень сильно просить. Да. А рацион это наверное, твой лучший выбор. А рацион это одно и то же? Нет, это просто еда. То есть, может... Я взяла жратвы вместо дополнительного Healing Potion, поэтому проси меня следовать. Но у меня есть Adventuring Gear. Нет, там веревки, спальные мешки, вот такое. Что-то же там может быть. Ага, вот эти самые тяжелые ранения, они лечатся тем, что либо магия, либо несколько дней отдыха подряд. Отдыхаю в норе несколько дней. На поляне с волками? Да. Ну, а магии саламандра может вылечить? Не, прижигать раны я еще не умею. И булдули. Значит, тем временем наверху... Да. Сколько там у сука уже опыта? Уже половина для меня. Он многому научился сегодня. Значит, наверху этот самый легионер смотрит на тебя. Я чувствую в тебе благородный дух смертный. Мой персонаж смеется. Скул показывает. Я посмотрел на аватарку Скула Костолома. Да. Я в экстазе. Я очень долго искал какой-нибудь концепт-арт и понял, что это я. Богиня решила удовлетворить твою просьбу. Я проведу тебя к нашему святилищу. Найс. Тем временем жук все еще в яме. Я вылезаю, пытаюсь. А Скул может кинуть спаут лор, чтобы определить, узнает он этого человека или нет. Может? Вот. Я иду, если что, пока вот интерфер к жуку. Если это можно. Может, это будет что-нибудь тогда про его внешность, что-нибудь типа того, что вот броня, которую обычно носят где-то чуваки или что-нибудь типа такого. Это слишком useful. Скул слышал легенды о цивилизации великих воинов, которые были слугами Ордена Изумрудного Глаза. Они у каждого чародея был воин-телохранитель противоположного пола, который мог держать при подходящих условиях остановить небольшую армию при желании. Ну, то есть, если условия подходящие. Но, а в честном бою большинство из них, скорее всего, убивают 10 человек. Спокойно. Но ты не знаешь, является этот, относится ли этот чувак к тем. Просто ты знаешь, что в этой округе есть легенда про вот этих великих воинов. Что-нибудь про богиню есть? Ну, видимо. Тогда Скул говорит, что спасибо тебе, призрачный воин-волк. Пойдем же дальше. Жук тем временем неуклюже выбирается из ямы. Я пытаюсь ему помочь, или он справился? Он справился. Он уже в крови волка, в грязи. Сколько здоровья-то? Как? Ну, пока нормальненько. И хромает, и... Еще больше, чем у меня. Скорее всего, еще не оправился от укуса змеи. Ну как, жук, скольких волков ты там побил? В яме? Так, просто прилег отдохнуть? Нет, я обследовал территорию. Я нашел ловушку, на случай чего. И укрытие одновременно в одном флаконе. И... ну да. Хорошо. И я думаю, тут мы уйдем на второй перерыв, как вы следуете за призрачным воином вглубь леса. Окей. Okay. Если никто не против. Нет, не против. И это пока все на сегодня. Окончание стоит ждать в пятницу. Ну и... да, чар-листы, как и в прошлый раз, ссылки на них будут в описании подкаста. Ну и до следующей встречи.